По случаю пятилетия со дня назначения Ким Чен Ына верховным главнокомандующим Корейской народной армии и нового 106-го года Чучхе 2017-го, 30 декабря семья павшего китайского антияпонского революционера Чан Вейхуа прислала корзину цветов на имя Ким Чен Ына. В тот день, по случаю нового 106-го года Чучхе 2017-го, Ким Чен Ыну прислала корзину цветов Чунгильсим, супруга павшего героя Каиндир Андонсу.